Нет, мне страшно. А вдруг она тоже захочет уйти в информационный мир? Мне будет 19. Где я буду? В академии или на практике, как Ариэль? Наверное, ты права, маме будет очень одиноко. А если они поженятся, у нас родится сестра. Ведь у мамы есть лицензия. Есть еще одно обстоятельство, о котором ты забыл. Какое? Мама с папой уже давно вместе. Это как же? Ты помнишь, мы на биологии проходили лигаментум? Да, я помню. Я потом загрузила книгу из центральной библиотеки, чтобы почитать на досуге дополнительный материал по этой теме. И вот что я нашла. Если человек умирает ненадолго, а потом оживает под экраном, то происходит раздвоение личности, потому что активизируется копия личности, которая хранилась в Ментосе. Такие случаи бывали, когда солдаты на побережье отражали атаки десанта Хара. Если тяжело раненый боец умирал, а потом оживлялся в капсуле спасения, он терял лигаментум. А теперь вспомни нашу засаду на Хара, и как с мамой случилось ровно то же самое. Так значит, они и вправду вместе. Но тогда нам надо спасти маму и Шимона. Пусть они поженятся, и у нас будет сестра. Скажи мне, что делать? Я думаю, надо пойти к маме и поговорить. Сказать ей, что мы не возражаем, что мы хотим, чтобы она жила долго и счастливо, и чтобы у нас была сестренка. Точно, так и сделаем. Пошли, пока еще не поздно. Когда вошли дети, Ада сидела в кресле и читала книгу про свои любимые моторы на экране портативного вычислителя. «Что изучаешь, мамочка?» — спросила Эстер. «Да вот, готовлюсь к профилактике наших энергетических машин. Надо отрабатывать мою зарплату. Но, как ни странно, мне вся эта техника начинает нравиться. Недаром же мой отец был известным в Шуре кузнецом. Ты что-то хотела спросить, Эсти?» «Мамочка, ты нас с Эсти прости, но мы кое-что знаем про тебя и про дядю Шимона тоже», — сказал Даня. «Мы же не виноваты, что родились телепатами. А Эсти еще и ясновидящая». «Мамочка, он тебя любит», — сказала Эстер. «Мы знаем, что и ты любишь его, хотя и боишься себе в этом признаться. И мы хотим, чтобы ты была счастлива. Мы хотим, чтобы ты не осталась одна, когда мы окончим школу и уедем для продолжения учебы». «И мы хотим, чтобы у нас родилась сестренка», — сказал Даня. «Такая маленькая сестренка, лапулечка. И еще мы знаем, что в Ментосе твоя копия живет вместе с папой». Ада обняла детей и разрыдалась. Эсти расплакалась вместе с мамой. Даже у Дани глаза были на мокром месте. Так, обнявшись, они просидели минут 20. «Я вам так благодарна, милые вы мои», — сказала Ада, постепенно успокаиваясь. «Я действительно люблю Шимми. Он такой необыкновенный, но не знаю, соберется ли он с духом сделать мне предложение. Может быть, сегодня наконец решится. Он пригласил меня на свидание ночью, только чур не подслушивать». «Нет, нет, мамочка, мы и не собирались», — сказал Даня. «Но ты возьми шапочку, просто чтобы быть спокойной. А теперь бегите, мне надо привести себя в порядок». Ада приняла ванну, затем высушила и уложила волосы, надела на голову симпатичный ободок из бисера, чтобы зафиксировать прическу. Затем достала свое самое красивое платье, то самое, которое подарили дети, рассмотрела его со всех сторон и примерила. Новейший материал, изготовленный по авторской технологии, явно не нуждался ни в глажке, ни в каком-либо другом обслуживании. Вдоволь насмотревшись в зеркало, она решила, что наряд хорош и соответствует моменту. Подготовив все к свиданию, Ада переоделась к ужину в обычное домашнее платье. Тем временем Шимон и Эстер готовили ужин. Даня им помогал, ему поручили разделывать зайца, которого принесла Бельха. Сегодня на ужин была натуралка. Шимон признался Ашерам, что в натуральном мясе есть что-то особенное, и он с удовольствием нарушает моральные нормы жителей континента, списывая все грехи на Бельху. Зайца Эстер нафаршировала сладким перцем, нутом и горчичным соусом, а Шимон обжарил на вертеле. Когда все было готово, Дани сбегал за мамой. За ужином настроение у всех было прекрасным. Шимон шутил, Ада смеялась, дети радовались, что им удалось изменить судьбу Шимона в лучшую сторону. После ужина Дани и Эстер пошли готовиться к школе. На завтра были запланированы контрольные уроки по биологии и математике. Учителя Адмы верили в практический подход. На контрольном уроке ученикам разрешалось пользоваться любыми справочными материалами, но задачи были очень сложными, и если предмет не понят, то в доступности учебников не было смысла. Таким образом, проверялась не столько память школьников, сколько их сообразительность и творческие способности. Шимон занялся работой, надо было составить подробный план подставной жизни для пленного Хара и найти в информационной сети нужных специалистов, лингвиста и эллиниста. Ада решила продолжить изучение адиабатических двигателей, но эмоции переполняли ее. Она поняла, что толку в занятиях не будет, и решила провести время до полуночи в мечтах. С недавних пор она ловила себя на мысли, что почти не может удержаться от поцелуя. Ей так хотелось обнять и приласкать своего возлюбленного. Он не только ворвался в ее жизнь, все перевернув с ног на голову, но и разбудил ее сердце. И без него Ада не мыслила своей дальнейшей жизни. И вот сегодня, наконец, должно быть произнесено долгожданное признание. Конечно, она скажет «да». Конечно, она обнимет и поцелует его. А может быть, дело дойдет и до этого. Ада 2 недели назад нашла замечательное место для романтических встреч. На определенном участке бассейна-охладителя вода была не холодной и не теплой, а такой, в которой приятнее всего купаться. С помощью 2 киберов Ада натаскала несколько тонн песка на берег, принесла из зимней оранжереи 1,5 десятка бочек с различными растениями. Провела свет и принесла холодильник с напитками и мороженым. Небольшой столик, 2 раскладных кресла, легкий матрас из культуры губок и шкафчик с постельными принадлежностями. Да, именно туда я и приведу его, если он захочет слиться со мной, — думала Ада. Так, какие лучше надеть трусики и лифчик? А может, лучше их и не надевать? Все равно снимать надо будет. Нет, все-таки трусики надеть придется и прокладочку положить. Что-то я так сильно возбудилась, что без прокладочки мне не обойтись. Какая же у них тут цивилизация, все предусмотрено. Даже и прокладочки эти, такое удобство. Оливчик надевать не буду. Пусть почувствует меня, когда обнимет, и тогда он тоже возбудится и захочет меня взять. Ада снова и снова прокручивала в голове сцену признания и не заметила, как приблизился долгожданный момент. Быстро одеваться, не хватало еще опоздать, подумала она, посмотрев наконец на часы. Накинув сверху легкую курточку и надев на голову экранирующую шапочку, она отправилась в пультовую. Шимон уже был там. «Ада, слава всесильному, ты все-таки пришла! Ада, милая Ада!» Шимон мялся, как школьник. «Я старый технарий, не знаю, как надо говорить о любви, но я тебя очень люблю. Очень. Я предлагаю тебе свое сердце». Шимон встал на одно колено, поцеловал Аде руку и протянул ей на ладони свое платиновое сердце. «Примешь ли ты его и отдашь ли мне свое?» «Я тоже тебя люблю, дорогой мой Шимми. Возьми мое сердце, любимый. Теперь оно твое навсегда». Ада сняла с себя платиновое сердце и надела его на шею Шимона. Потом надела на себя его сердце. «Шимми, обними меня и поцелуй». Их губы слились в длительном поцелуе, их тела прижались друг к другу, и Ада почувствовала его возбуждение. «Шимми, ты хочешь меня взять?» «Очень хочу, но я опасаюсь немного, прости меня». «Чего же ты опасаешься, милый?» 93 года я не делал этого наяву, только во сне. Есть такие специальные программы для холостых мужчин, чтобы половая функция не угасла совсем. Тебе нечего бояться, дорогой. Я многое умею, ты уж мне поверь, я же не школьница. Пойдем, у меня есть место, я все подготовила. Я все расскажу тебе про себя и все покажу. У нас все получится, вот увидишь. Ада привела Шимона в свое тайное место. «Как тебе мой самодельный пляж?» «Очень мило». «Ада, а ты не боишься, что дети могут нас подслушать и узнают нашу тайну?» «Наша тайна для них давно уже не тайна. От телепатов очень трудно что-то утаить. Они приходили ко мне сегодня и признались, что они все знают про нас и... Ну, в общем, они благословили меня на любовь». «Ты просто сняла с моей души камень». «А теперь ты сними свою одежду. Помочь тебе?» «Я тогда тоже тебе помогу». «Ладно. Но сперва я». Ада расстегнула ремень на брюках, затем, расстегнув застежку-молнию, сняла с Шимона брюки. Его трусы уже дыбились палаткой. Медленно расстегивала она пуговицы на рубашке, всячески стараясь прикоснуться к его лицу своими волосами. У Шимона захватило дух. Когда с рубашкой было покончено, Ада нежно обняла своего возлюбленного и разрешила ему снять с нее платье. Оставшись в одних трусиках, она отступила на шаг, чтобы показаться ему. «Ты потрясающе красива, Ада!»